Город Алжир. Волшебная картина. Неожиданная, чарующая. Алжир превзошел мои ожидания. Как прелестен этот белоснежный город при ярком дневном свете. Вдоль пристани тянется громадная терраса, поддерживаемая изящными аркадами. Над ней высятся большие европейские гостиницы и французский квартал, а еще выше взбирается по уступам арабский город. Нагромождение причудливых белых домиков, прилепившихся друг к другу и разделенных улицами, похожими на светлые подземные ходы. Верхний этаж каждого здания подпирают ряды столбов, выкрашенных в белый цвет. Крыши соприкасаются. Неожиданные спуски открывают доступ к жилым подвалам, таинственные лестницы ведут к жилищам, похожим на норы и густо населенным арабскими семьями. Мимо величаво проходит закутанная в покрывало женщина с голыми лодыжками, не очень соблазнительными, черными от пыли, налипшей на потную кожу. Вид на город Смола восхитительный. Восторженно любуешься сверкающим водопадом домов, словно скатывающихся друг на друга с вершины горы до самого моря. Кажется, что это пенистый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны. Но вот пена как бы еще более сгущается, то горит на солнце ослепительная мечеть. Поразительный народ кишит здесь повсюду. Бродят бесчисленные нищие, кто в одной рубахе или в одеянии из двух ковров, сшитых вместе наподобие ризы, кто в старом мешке с отверстиями для головы и рук. Всегда босые и с голыми икрами, они бронятся друг с другом, дерутся, вшивые, ободранные, вымазанные в грязи, пахнущие зверем. Тартарен сказал бы, что от них несет терком, турком. И тут несет терком повсюду. Кроме того, здесь шныряет множество чернокожих ребят, помесь кабилов, арабов, негров и белых, настоящий муравейник чистильщиков сапог, которые липнут к вам как мухи, вороватые, дерзкие, порочные уже с трехлетнего возраста, хитрые как обезьяны, они осыпают вас арабскими ругательствами и вечно пристают к вам со своим французским «си музье». Они обращаются к вам на «ты». И к ним обращаются на «ты». Все здесь, впрочем, говорят друг другу «ты». Извозчик, которого вы останавливаете на улице, спрашивает вас, «Куда тебя везти?» Отмечаю это к сведению парижских извозчиков. По части фамильярности их здесь превзошли. В день приезда я наблюдал один маленький эпизод, незначительный сам по себе, но он как бы суммирует историю Алжира и колонизации. Когда я сидел в кафе, какой-то темнокожий мальчишка насильно завладел моими ногами и с бешеной энергией принялся чистить мне башмаки. После того, как он тер их с четверть часа, придав им более чем зеркальный блеск, я дал ему 2 су. Он произнес «Месси музье», но не тронулся с места, продолжая неподвижно сидеть на корточках у моих ног, ворочая глазами, как будто в припадке. «Убирайся же, черномазый», — сказал я ему. Он не ответил ни слова, не шевельнулся, но затем вдруг прижал к груди свой ящик со щетками и пустился бежать со всех ног. И я увидел, как рослый негр лет 16 показался из-за двери, за которой он прятался, и бросился за моим чистильщиком. В несколько прыжков он настиг его, дал ему затрещину, обыскал его, отобрал 2 су, положил себе в карман и преспокойно удалился, посмеиваясь, в то время как ограбленный бедняга выл самым отчаянным образом. Я был возмущен. Сосед по столу, офицер африканской службы, мой приятель, сказал мне, «Полноте, здесь попросту создается своя иерархия. Пока люди недостаточно сильны, чтобы отнимать су у других, они чистят сапоги, но как только почувствуют себя в состоянии обирать более слабых, они бросают всякую работу, подстерегают чистильщиков и грабят их». Мой собеседник, смеясь, прибавил, «Почти все здесь поступают таким же образом». Европейский квартал Алжира, красивый издали, вблизи производит впечатление нового города, выросшего в совершенно неподходящем для него климате. У пристани вам бросается в глаза вывеска «Алжирский скейтинг-ринг», и с первых же шагов вас поражает, смущает ощущение плохо примененного к этой стране прогресса, грубой, неуклюжей цивилизации, мало вяжущейся с местными нравами, со здешним небом и людьми. Скорее, мы сами кажемся варварами среди этих варваров, правда, грубых, но живущих у себя дома и соблюдающих выработанные веками обычаи, смысла которых мы, видимо, до сих пор еще не усвоили. Наполеон III сделал как-то разумное замечание, может быть, подсказанное кем-нибудь из министров. В Алжире нужны не завоеватели, а просветители. Мы же продолжаем оставаться грубыми, неуклюжими завоевателями и чваниться своими готовыми истинами. Навязанные нами нравы, наши парижские дома, наши обычаи шокируют в этой стране, как грубые промахи, противоречащие требованиям эстетики, благоразумия, здравого смысла. Все, что мы не делаем, кажется какой-то нелепостью, каким-то вызовом, бросаемым этой стране, и не столько даже ее коренному населению, сколько самой земле. Спустя несколько дней по приезде я наблюдал в квартале Мустафа бал под открытым небом. Это был совершенно такой же праздник, как в НИИ. Те же лавки с пряниками, тиры, лотереи, кукольный театр, упражнения с ножами, ясновидящие, женщины-рыбы, приказчики, танцующие с продавщицами заправские кадрили, словно в бюлье. В то время как за оградой, в которую пускали только заплату, на широком песчаном поле, служившем для военного учения, сотня арабов, неподвижно лежа в своих белых лохмотьях под лунным сиянием, сосредоточенно прислушивались к рефренам кабацких танцев, отплясываемых французами.